Глава вторая. Начало войны. Брат Яша пропал без вести в самом начале войны. Примечание. Командир 6-й артиллерийской батареи 14-го гаубичного полка 14-й танковой дивизии 7-го мехкорпуса 20-й армии старший лейтенант Яков Джугашвили попал в плен 16 июля 1941 года при выходе из окружения возле города Лиозна, ныне находящегося в Республике Беларусь. 14 апреля 1943 года Яков Джугашвили погиб в концентрационном лагере Заксенхаузен. Отец сильно переживал по этому поводу, хоть и старался не выказывать своих переживаний. Я с первого дня войны считал, что мое место на передовой. Подавал рапорт за рапортом, но безуспешно. Стыдно мне было. Страна воюет, все товарищи бьют врага, а я околачиваюсь в тылу. Особенно невмоготу стало, когда в Куйбышеве, примечание. Куйбышев, ныне Самара, считался резервной столицей СССР. В октябре-ноябре 1941 года туда было эвакуировано из Москвы советское правительство, аппарат ЦК ВКПБ и 22 иностранные миссии. Когда в Куйбышеве встретился с Артемом, примечание. Артем Федорович Сергеев, 1921-2008, генерал-майор артиллерии, один из основателей зенитных ракетных войск СССР. Приемный сын Иосифа Виссарионовича Сталина, друг детства Василия. Отец Артема, революционер Федор Андреевич Сергеев, известный под подпольной кличкой Артем, бывший соратником Сталина, погиб 21 июля 1921 года в катастрофе железнодорожного аэровагона инженера В.И. Абаковского на железной дороге Москва-Тула. С Артемом, который был ранен, попал в окружение, с боями пробивался к своим и теперь поправлялся после ранения. Слушая его рассказы о войне, я сгорал от стыда. На каком-то рапорте мне стала ясна бесполезность их написания. Командующий ВВС, им тогда был Жигарев, ничего здесь решить не мог. Надо было говорить с отцом. 14 октября 1941 года. У нас с Галей примечание. Первая жена Василия Сталина, Галина Александровна Бурдонская, 1921-1990. Их брак был зарегистрирован в 1940 году и продлился по 1944 год, но официально развод оформлен так и не был. У Василия и Галины было двое детей, сын Александр, 1941 года рождения, и дочь Надежда, 1943 года рождения. У нас с Галей родился сын Саша, мой первенец. В рождении детей всегда радость, а во время войны особенно. Это подтверждает, что несмотря ни на что, жизнь продолжается, внушает надежду, укрепляют веру в победу. К тому времени шапкозакидательские настроения успели исчезнуть. Всем стало ясно, что враг силен и война будет долгой. Осень 41 года была самым тяжелым периодом войны. Враг подошел к Москве, захватил Калугу, Харьков, Крым. Все наши, примечание, имеются в виду члены семьи Иосифа Виссарионовича Сталина. Все наши эвакуировались в Куйбышев, но отец оставался в Москве. Я знал, что он из Москвы не уедет. Он не мог уехать. Все знали, что Сталин в Москве, и это знание придавало нашим войскам силы, а врагу внушало страх. Раз Сталин в Москве, значит, Москву не сдадут. Ноябрьский парад 1941 года состоялся по настоянию отца. На мой взгляд, это была одна из наиболее гениальных стратегических идей. В Москве парад, на трибуне мавзолей Сталин. Мы непобедимы. Все парады имели политическое значение, но этот особенно. «Бывали дни, когда наша страна находилась в еще более тяжелом положении», — говорил отец. Вспомните 1918 год, когда мы праздновали первую годовщину Октябрьской революции. Три четверти нашей страны находились тогда в руках иностранных интервентов. 14 государств наседали тогда на нашу страну. Но мы не унывали, не падали духом. В огне войны организовали тогда мы Красную армию и превратили нашу страну в военный лагерь. Дух великого Ленина вдохновлял нас тогда на войну против интервентов. И что же? Мы разбили интервентов, вернули все потерянные территории и добились победы. Разве можно сомневаться в том, что мы можем и должны победить немецких захватчиков? Я запомнил эти слова наизусть. Повторял их чуть ли не каждый день во время войны. Вскоре после парада состоялся мой первый разговор с отцом относительно фронта. Я в то время был начальником инспекции ВВС. На эту должность я перешел в сентябре с должности инспектора летчика управления ВВС. Должности назывались по-разному, но суть их была одна. Инспектор – тыловик, штабная душа. Может, кому-то такая служба пришлась бы по душе, но не мне. Я по натуре не штабист, а летчик. Даже став командующим ВВС Московского округа, я прежде всего оставался летчиком. Разговора не получилось. Отец был не в духе. Он не дослушал меня. Сказал, что каждый должен служить там, куда его поставили партии и командование. Сказано это было таким тоном, что не поспоришь. Пришлось подчиниться. Однако я пошел на хитрость. Нашел лазейку, выход. По роду службы мне часто приходилось выезжать на передовую в командировки. Главным образом для переформирования полков. Бои шли такие, что часто за 1-2 недели полки теряли до половины личного состава, а то и больше. Приходилось снимать их с передовой, отводить в тыл, пополнять, возвращать на передовую. К тому времени возникала необходимость пополнения того полка, который был поставлен взамен отведенного. Такая вот чехарда. Должен признать, что моя фамилия помогала мне решать сложные вопросы. Главным образом, то были вопросы с транспортом и снабжением. Достаточно было сказать в трубку «С вами говорит Василий Сталин», как неразрешимое сразу же становилось разрешимым. Если я когда и злоупотреблял своей фамилией, то только таким образом. В театре или, скажем, в ресторане, или где-то еще в личных целях я себе такого никогда не позволял. Не так был воспитан. Другое дело, что меня узнавали и сами шли навстречу. Но и тут я старался не злоупотреблять. Всегда помнил слова отца о том, что привилегий у нас с сестрой столько же, сколько у любого советского человека, а вот ответственности гораздо больше. Отец был очень щепетилен и строг на этот счет. Если он узнавал о недостойном поведении детей кого-то из руководства, то непременно следовало строгое внушение, зачастую с оргвыводами. Он считал так: если человек не может в своей семье навести порядок, научить правильному поведению своих детей, то разве можно доверять ему руководить другими? Поблажек отец мне не делал. Расскажу один случай. Когда я прибыл в авиашколу, начальник школы выделил мне отдельную комнату в гостевом доме. Я об этом не просил, не рассчитывал на такое к себе отношение. То была его личная инициатива. Я попал в неловкое положение. С одной стороны, все курсанты живут в казармах, значит, и мое место там. С другой стороны, нельзя отказываться от проявленного гостеприимства. Я хоть и совсем обрусевший грузин, но кавказские традиции чту. В том числе и закон за гостеприимство. Может, человек от души предложил, без всякой задней мысли. Отказаться обидишь. Опять же, я курсант, а он начальник, комдив, примечание. Комдив – персональное воинское звание лиц высшего командного состава РККА с 22.09.1935 по 7.05.1940. Аналогично звание генерал-лейтенант. Не стоит начинать знакомство с начальством с возражений и споров. Я принял дипломатичное решение. Решил так: поживу в этом гостевом доме пару деньков, а затем скажу, что мне неловко выглядеть белой вороной и переберусь в казарму. Так и сделал, но потом мне влетел от отца за то, что я первые дни жил на особом положении. Тут, конечно, я сам виноват, допустил оплошность. Точнее, не одно, а несколько. Поспорил со старшиной группы, катался по территории школы на мотоцикле совершенно не к месту. Начал рассказывать о столовой, о грузинских блюдах, которые пробовал дома. Узнав обо всем этом, отец позвонил тогдашнему командующему ВВС Локтионову, примечание, Александр Дмитриевич Локтионов, 1893-1941, советский военачальник, генерал-полковник, 1940-й, начальник управления ВВС РККА и заместитель народного комиссара обороны СССР по авиации в 1937-1940 годах. Арестован 19 июня 1941 года по обвинению во вредительстве и участии в военном заговоре. Расстрелян 28 октября 1941 года с группой других генералов без суда на основании предписания Лаврентия Павловича Берии, командующему ВС Локтионову, и потребовал, чтобы тот приказал начальнику авиашколы относиться ко мне точно так же, как и к остальным курсантам. И мне написал резкое письмо. В конце была приписка «Сохранить это письмо и перечитывать всякий раз, когда я начну зазнаваться». Я так и сделал. Хранил это письмо отца в моем личном архиве, который исчез после моего ареста. Так вот, про выход, который я нашел, чтобы воевать. Во время пребывания на передовой я начал совершать боевые вылеты. По моей должности у меня было такое право, и я им с радостью пользовался. Во время следствия я узнал, что меня якобы прикрывали во время боев две истребительные эскадрильи, 30 машин. Что это за бой, если тебя прикрывает 30 машин? Тут одно из двух. Если этими 30 машинами управляют асы, то тебе и повоевать не дадут, собьют всех на подходе. Если же летчики так себе, то они не столько прикроют, сколько будут мешать. Но следователи были далеки от летного дела. Они и своего-то толком не знали. Растянули следствие на 2 с лишним года, хотя могли обстряпать и за неделю. Но, понимаю, им надо было показать кропотливую работу и выявить как можно больше соучастников. Слухи про меня ходили разные. Друзья пересказывали их мне вместо анекдотов. Но я никогда бы не подумал, что слухи можно пришить к делу,